Часть третья. Учитель и я тотчас же поспешили в комнату Лувии. На первый взгляд все выглядело так, словно ее комната была полностью избавлена от любого упоминания об ангелах, причем избавлена настолько тщательно, что могло показаться, будто мы покинули замок Адра. Оказавшись на месте, я удивленно моргнула. «Розалинда? Сайген?» «Потому что те, кто совсем недавно покинул нашу компанию, уже были здесь». «Нас позвал дворецкий», произнесла Розалинда, бросив взгляд в сторону Лувии, которая стояла в центре комнаты. Ее завитые локоны были словно отлиты из золота. Глубина смотревших на нас подобных драгоценным камням глаз лишь усиливала атмосферу таинственности вокруг нее. Рядом с Лувией стоял ее слуга клоун. «Лорд Эльмилой II, так и думала, что ты объявишься рано или поздно. Что ты планируешь предпринять?» «Положить конец этому фарсу. Мистера Орлока я тоже позвала. Не против, если я опущу занавес и покончу со всем этим?» Ее улыбка была подкреплена бесподобной самоуверенностью. Если верить учителю, Этельфельтов прозвали генами не просто так. Они были склонны кружить вокруг конфликтов, к которым не имели никакого отношения, и, улучив момент, резким движением выхватывать часть добычи для себя. Если вкратце, у них была природная способность вынюхивать самый лакомый кусок, но не благодаря логике, а какому-то гораздо более глубокому чутью. «Положить конец? Ты никак не можешь...» «О, очень даже могу!» Перебила его Лувия, явно отвергая слова моего учителя. «Прежде я думала просто устроиться поудобнее наблюдать, но это привело лишь к бессмысленным смертям». Учитель напрягся, получив этот тонко завуалированный удар. Мы оба с болью понимали, что те, кого смерти Хисири и Хайна ранили и разозлили больше всех, находились сейчас в этой комнате вместе с нами. «Оба они были дорогими представителями нашего мира. Да, наши пути магии, может, разнились, но каждая капля крови мага подобна маленькому драгоценному камню. Более того, маг их уровня — сокровище, несравнимое ни с одним земным кладом. Пусть кармой нашему миру предначертаны застой и стабильность, они были теми, кто мог заложить основу для того, чтобы преодолеть эту судьбу и вырваться за ее пределы. Разве я не права?» Эти грубые слова, прозвучавшие из уст столь утонченного существа, ударили нас не хуже пощечины. Эта девушка была без всякого сомнения аристократкой. Она с серьезным видом взирала на бесчисленные комедии и трагедии, которыми полнился мир, но ей все было мало, и она бунтовала, словно воин, отважно размахивая флагом сопротивления. Я слышала от учителя, что в прошлом маги были королями. Сама земля была важна для магии, поэтому для магов, королей и прочей знати было вполне естественно за нее бороться. Теперь же, когда эти священные земли пребывали в железной хватке ассоциации магов и других подобных ей организаций, знать среди магов стало лишь тенью былого, старыми семьями, хранящими старые традиции. Но даже так эта девушка в одиночку демонстрировала эти достоинства минувших дней. Это было едва заметно, но вид Лувии пробудил в моей груди слабую боль. Она тоже была полностью порабощена прошлым, но тогда почему ей удавалось так смело шагать вперед? Раздался сухой смешок, похоже, Орлок наконец прибыл. Казалось, ее злоба и ритуал, что она подготовила, была ему крайне интересна. «Почему бы не дать ей попробовать? Удастся ей или нет, мы в любом случае получим зацепку, не так ли?» Учитель недолго хранил молчание. Поправив пальцем сигару во рту, он поднял голову и произнес: «И как ты хочешь это сделать?» «Мы с Флю нашли скрытую комнату». «Скрытую комнату?» — нахмурился учитель. «Да, благодаря этому нам удалось обнаружить основополагающую формулу всего замка Адра. Впрочем, на то, чтобы изучить ее и выстроить собственный ответ, ушло немало времени». «Выстроить ответ?» Она мягко улыбнулась и раскрыла ладонь, являя нашим взором драгоценный камень. «Все комнаты, все коридоры, все магические цепи, проходящие сквозь замок, теперь заключены в этом камне. На этом мне потребовалось полдня». Глаза учителя расширились, едва он осознал, что это все значило. «Подожди, ты ведь не хочешь сказать, что...» «Вот именно!» На лице Луви расцвела сладкая улыбка. «Я решила сделать мастерскую замка Адра своей собственной». Одни лишь эти её слова, произнесенные вслух, лишили меня дара речи. Она была подобна паразиту, или, может, компьютерному вирусу, о которых я то и дело слышала после переезда в Лондон. Даже я, почти что ничего не знавшая о магии, интуитивно чувствовала весь ужас этих слов. Мастерская была результатом десятков лет, целых поколений упорного труда. Если магическая метка была своего рода искусственным органом, то мастерскую можно было назвать искусственным миром. Это был метод чистой грубой силы. Пока мой учитель пытался аккуратно разобрать все по кирпичикам и разрешить каждую загадку замка, Лувия завладела всем замком сразу всего лишь за какие-то полдня. Все было так похоже на Дон Кихота, ополчившегося против мельниц. Нет, в данном случае заблуждение старого рыцаря было бы реальным. Он сражался бы с гигантом, не имея ничего, кроме меча. Если я сделаю это, разоблачить преступника, или проклятие, или что бы это ни было, будет расплюнуть с помощью моих камней. Что может быть проще? Ты должна знать, насколько высокого уровня эта мастерская. Даже если ты Эдельфельд. Нет. На краткий миг в чертах ее лица промелькнул страх, но прошло мгновение, и остался лишь горящий взор того, кто готов был бросить вызов своему величайшему противнику. «Озрите искусство семьи Эдельфельд!» «Лови Гелита!» Не успел он остановить ее, как она подняла правую руку. «Кол!» «Пробудись!» Слетело с прекрасных уст. Сапфир, зажатый между ее пальцами, словно изображавший рыцарское приветствие, начал сиять, пробуждая остальные драгоценные камни. Было очень похоже на зажженный фитиль бомбы, но мне почему-то вспомнился один из кабинетов редкостей Британского музея, когда пространство вокруг нее заполнило ослепительно многоцветное свечение. Это был магический круг из драгоценных камней. Учитель протянул руку, но ее оттолкнуло со звуком, похожим на удар грома, словно активированное заклинание также служило своего рода барьером. Удовлетворенно улыбнувшись, Лувия вновь прошептала: «Кол! Пробудись!» Первым шагом была зона вокруг самой Лувии, магический круг начал медленно вращаться. Энергия, распространяясь, приняла форму спирали. Из последующего объяснения учителя, к которому я добавила собственную интуицию, стало более-менее понятно, что Лувия словно пыталась решить головоломку. Вроде той, когда из спичек выкладывают равенство 3 плюс 4 равно 5, которое нужно исправить, передвинув лишь одну спичку. Она воздействовала на основополагающую формулу замка Адра с помощью своих драгоценных камней и магической энергии, дабы создать мельчайший сдвиг, который приведет к полному изменению всей формулы. Разумеется, обычная головоломка со спичками блекла в сравнении с размахом и сложностью этой задачи. Масштаб ее охватывал весь замок Адра, и потому магические круги должны были быть достаточно точными для того, чтобы даже муравей не смог проскользнуть незамеченным. Как бы много камней она не использовала для усиления, это походило на попытку своять скульптуру с помощью струи из пожарного шланга на расстоянии в несколько дюжин футов. Но... «Кол! Пробудись!» Connect with. Соединить. Green 6. Зеленый 6. Red H. Красным 8. Excitation Red 10. Пробудить красный 10. And circulation to blue 4. И передать синему 4. Blue 6. Синему 6. So connect with blue 7. Соединиться с синим 7. 9, 11, 9, 11. And red 5, 6, 25. И красным 5, 6, 25. For green and red 11. Соединиться с зеленым и красным 11. So shall be wish for coming with me. Таков намеченный мною путь. Заклинание продолжалось. Вторым шагом была вся комната. Закручивавшаяся спиралью магическая энергия подняла свою голову словно змея. Камни, которые заранее были разложены по всему замку, начали отвечать, и заполнившее пространство магическая энергия принялась кружиться, будто в танце. Вторя движением энергии в воздухе, весь замок начал вибрировать. Дрожь все усиливалась, превращаясь в ощутимую тряску. Мой учитель поднял взгляд к потолку. «Весь замок? Эй, только не говори, что действительно хочешь это провернуть!» Даже Флю, который, по всей видимости, ей помогал, недоверчиво присвистнул. Даже этим людям, повидавшим бесчетное количество таинств, было сложно принять то, что сейчас разворачивалось перед их глазами. Магия Лувия Гелита Эдельфельд приближалась к тем невозможным высотам, которые можно было описать лишь словом «гениальность». Удастся ли ей это? Орлок же тем временем прищурился, не проронив ни слова. «Кол Грейс!» «Пробудись, благодать!» Третий шаг тотчас же расширился, покрыв весь замок. Сияющие огни растянулись, соединяясь друг с другом и формируя магические круги. Каждый из этих кругов продолжил расширяться, соединяясь с другими кругами, создавая более большие и сложные формы. Она пыталась писать новые значения в уже существующие круги, не повреждая их. Всякий раз, когда один из них оказывался завершен, камни вокруг Лувии начинали радужно светиться, уже более двух третей камней сменило цвет. Когда все они подвергнутся изменению, Лувия, скорее всего, обретет полный контроль над замком. В комнате возникли очертания огромного магического круга, которые начали приближаться к Лувии, как будто замок принимал нового хозяина. Даже я, не являясь магом, буквально кожей чувствовала поток магической энергии, заполняющий комнату. «Готово!» Глаза Лувии победно блеснули. Учитель, однако, тяжело вздохнул, явно не разделяя ее радость. «Нет, реакция не должна быть такой!» Замок содрогнулся от мощного толчка. В тот же миг Лувия покачнулась и начала падать. И не только она. Флю, Клоун и даже Сейген скрючились на полу, словно пытаясь удержать собственные тела. «Орлок!» Даже старый маг не стал исключением. Он удивленно хрипнул, и его, оторвав от кресла, бросило на пол. «Нет, я тоже не избежал этой участи. Призрачная боль расцвела в моей правой руке, словно ее объел огонь. Казалось, каждый нерв в моем теле обернулся против меня. Эти нервы, благодаря которым я жила, отсекло от моего тела, и я даже подумать не успел о сопротивлении, как в глазах начало быстро темнеть. «Грей!» Голос учителя словно донесся до меня откуда-то издалека. Рядом с Луви в воздухе возникла непроглядная тьма. Она распахнула свою пасть, словно желая поглотить лишившуюся чувств девушку. «Проклятие!» Последним, что я увидела, была рука учителя, тянувшаяся к нагрудному карману его пиджака. После этого я потеряла сознание, и меня, учителя и Ловию, затянуло во тьму.